Песнь 23. Сердцем ликуя и радуясь, вверх побежала старушка весть принести госпоже, что желанный супруг возвратился. Были от радости тверже колена ее и проворней ноги. Подкравшись к спящей, старушка сказала: «Проснись, встань, Пенелопа, мое золотое дитя, чтоб очами все то увидеть, о чем ты скорбела душою вседневно. Твой Одиссей возвратился, хоть поздно, но все, наконец, он с нами, и всех многобуйных убил женихов, разорявших дом наш и тративших наши запасы на зло Телемаху». Доброй старушке разумная так Пенелопа сказала: «Друг Евриклея, знать боги твой ум помутили. Их волей самый разумнейший может лишиться мгновенно рассудка, может и слабый умом приобрести несказанную мудрость. Ими и ты обезумлена. Иначе в здравом рассудке ты бы не стала теперь над моею печалью ругаться, радостью ложной тревожи меня. И зачем прервала ты сладкий мой сон, благодатно усталые мне затворившие очи? Ни разу я так не спала с той поры, как супруг мой морем пошел к роковым, к несказанным стенам Илиона. Нет, Евриклея, поди, возвратися туда, где была ты. Если б не ты, а другая из наших домашних служанок с вестью такой сумасбродной пришла и меня разбудила, я бы не ласковым словом, а бранью насмешницу злую встретила. Старости будь благодарна своей, Евриклея». Так возражая, старушка своей госпоже отвечала: «Нет, не смеяться пришла, государыня, я над тобою. Здесь Одиссей. Настоящую правду, не ложь я сказала. Тот чужеземец, тот нищий, которым все так здесь ругались, он Одиссей. Телемах о его уж давно возвращении знал, но разумно молчал об отце он, который, скрываясь, здесь женихам истребление верное в мыслях готовил». Так отвечала старушка. С постели вскочив, Пенелопа радостно кинулась няне на шею в слезах несказанных. Голос возвысив, она ей крылатое бросила слово: «Если ты правду сказала, сердечный мой друг Евриклея, если он подлинно в дом свой, как ты говоришь, возвратился, как же один он с такой женихов многочисленной шайкой сладил? Они всей толпою всегда собирались в доме.